соседушка зачастил. Ника еще терла глаза, отгоняя сон, когда он уже заявился и требовал кофе. Чашка кофе в обмен на рассказ. Бартер вполне приемлемый. Но сон досмотреть этот вредный товарищ девушке не дал. А там она беседовала с Шерри. О чем говорили? Вероника, конечно, не помнила, но точно знала, что собеседница ее прекрасно понимает. А ей ясен каждый шепот питомицы. «Выкладывай». Без намека на гостеприимство буркнула хозяйка и прильнула к теплому краю керамической чашки с благоухающим напитком. Вал не подвел. Принялся выкладывать, чередуя фразы с мелкими глоточками кофе. «Первым делом я спросил, откуда и когда они узнали о музыке», — поиграл бровями соседушка. И слегка офигел от ответа. «Так, вроде не разглашение, с меня не требовали». Тут музыкант пустился в слегка путанные объяснения. Похоже, сам не до конца врубился во внутренние процессы наблюдения за происходящим в верте. Если собрать в кучу его показания, выходило следующее. Стандартные действия игроков обрабатываются программным кодом. Для нестандартных, где нет явного решения, подключается ИИ, искусственный интеллект. А в случаях, когда ИИ не находит должного поощрения или наказания за какие-то особенные действия игроков, подключаются наблюдатели, специально обученные сотрудники корпорации. Таковые несут посменное дежурство в каждом отделении Extra World. Чаще всего ИИ пасует в ситуациях с творчеством внутри игры. Он сходу определяет оригинальность и качество исполнения в рамках заложенных стандартов, но для тонких суждений в большинстве случаев привлекаются люди. По пустякам дежурных специалистов не дергают, так что в каждый подобный случай они, специалисты, стараются вникнуть как можно глубже и вынести объективное суждение, достоин ли внимания и награды тот или иной внутриигровой творческий процесс. Деталь. Наблюдателю желателен наблюдатель. Как бы это дико ни звучало. Ему нужны глаза. Эффект погружения, а не плоская картинка на экране. Сколько в этом любопытства, а сколько следования протоколу, Вал не уяснил, а докапываться до сути было неудобно. То есть, если Вал верно понял, человек, по возможности, конечно, подключается к просмотру игрового процесса от лица какого-то непися. Нет глаз и ушей. Тогда довольствуешься трансляцией из игры. «Мы были одни в зале». Вероника снова замотала головой. Обилие информации не добавило понимания многим аспектам. Не считая мобов. Еще и. О его разработке говорили еще до моего рождения. Его все делали, делали и никак не доделывали. «Ты безнадежно устарела», — с оттенком жалости высказал Вал. «ИИ уже много лет. Да и много лет как применяются. И много где. Госструктуры, госкомпании, корпорации, космические программы. Может, ты, как и все, ждала от ИИ большего, прям-таки сверхразума. А по факту это очень крутые вычислительные мощности. Вон, Кена расспроси, как вернется, если тебе интересны подробности. В официальных источниках нет данных, что к восхождению подключен ИИ», — включила педанта девушка. «Я так понял. Игроделы особо не афишируют эту фишку», — пожал плечами сосед. «А фишка дико дорогая, к слову. Возможно, не хотят аналогию пользователей с древней киношкой, где людей юзают, как мозги и батарейки. Там они дрыхнут в капсулах, и жизнь их — симуляция, сон». «Матрица?» Ника опознала по сжатому описанию действительно хороший старый кинофильм. Там их несколько было, но впечатлил только первый из серии. «Шаришь?» Вал поднял вверх большой палец. «У нас тут тоже капсулы, симуляция. Скорее всего, вписали мелким шрифтом пользовательское соглашение, которое никто не читает. Фишку не афишируют, но тебе взяли и рассказали, — усмехнулась Вероника. И не скажи. Я уверена, что тот же Кен прочел все досконально. Так я же Барт, — широко и обезоруживающе улыбнулся сосед. Обаяние и красноречие у меня на максимуме. А Кен? Это ты у него спрашивай, что он читал и как подробно. Может, не прямым текстом указано. Или Константин считает, как и я, что ИИ — это всего лишь новый виток развития устройств для вычисления. Сначала счет вели на пальцах, затем изобрели счеты. Дальше в ход пошли калькуляторы, компьютеры, суперкомпьютеры. Теперь время ИИ. А за ними... Глядишь, реально сверхразум забабахают. Тебе хотелось бы жить в эру, в которой смелые фантазии писателей и сценаристов — реальность? Вместо ответа художница передернула плечами. Она буксовала. Память подкидывала ей картины, одну за другой. Вот она в гильдии художников, пишет скорбящую. А вокруг потихоньку собираются люди. Она тогда еще обалдела от их количества, будто все отделение собралось, чтобы пялиться на процесс создания картины. Тогда ее наградили взглядом истины. Сколько за тем людом стояло теней? Может, все они были в тот момент глазами? Вот же у людей работка. И не скучная, и не пыльная. Знай себе глазей на художество и прочие творческие чудачества. Вот немного ранее она пишет «Доверие». Место проходное, но толкучки нет. Были ли там местные? Так, чтобы рядом? Неа. Разве что мимоходом кто шел. Ближе всех находился Беретик. Народ набежал позже. Случился спонтанный аукцион. Птаха на картине махала крылом, но никаких бонусов художнице не прилетело. Ночь падающих звезд. Бескрайняя орочья степь. Еще одна картина без наград. Не то чтобы поощрение должны давать за каждый чих, за любой мазок по холсту. Сама тенденция. Когда повергали архидемона, за картину с ним снова выдали плюшку. Их группу тогда охранял отряд гномов, довольно близко стоящих низкорослых, упакованных в отменные доспехи подгорных воинов. «Мать дома бестий» — сложная модель, еще более сложная картина. Сиреневый пар у ручья, раскидистые деревья с длинными иглами. Почти как сосны, если б у сосен иголки стали лиловыми, а размер увеличился в несколько раз. Друзы зеленоватых кристаллов на стенах и каменные глыбы. Там были только модель и художница. Вряд ли могущественная глава дома бестий стерпела бы невидимку наблюдателя в своей обители. Затем теория посыпалась. Третий уровень взгляда истины ей дали за картину с кухаркой. Точнее, за серию набросков в доме сумасшедшего стеклодува. Вот там из присутствующих имели столько ненависть до обитателей дома. Да, не совсем обычного данжа, ведь с финальным боссом им даже не пришлось сражаться. С ним получилось поговорить. И весьма продуктивно. Можно ли считать необычных мобов за неписей? Могли ли где-нибудь в стороне летать стеклянные комары? Или же стеклянные тараканы ползать? Ника глубоко задумалась. Или мне ИИ насчитал за объем проделанной работы повышение уровня взгляда истины? Эскиз — он зачаток картины. Там особой художественной ценности искать нет смысла. И привлекать специально обученных тоже не обязательно. Пожалуй, в этом есть логика. Так глубоко ушла в перебор воспоминаний, что пропустила часть слов соседа про авторские права и разбивку его концерта импровизации на несколько отдельных музыкальных тем. Очнулась, когда Вал упомянул достижение. Все, чем его наградила игра за исполнение, такое же, какое художнице выдали за барельеф верность. Созидатель. Достижение особое, но явно не уникальное. «А кто мог смотреть на меня в пещере с ограниченным доступом?» И сразу пришло озарение, даже два. «Бестия же!» «А еще светлячки!» «Если думать про таракашек, то и светлячки ничуть не хуже!» «Осмотрели и слушали нас глазами духа!» С немалым запозданием ответил на вопрос об отсутствии слушателей в Ламьюсика Вал. «Дух дирижера! Он там остался после прошлого нашествия моря. Вился где-то под потолком от начала и до конца. Мертвому девятый вал уже не страшен. Хель, кстати, тоже дали достижение. И прислали приглашение стать судьей на внутриигровом танцевальном конкурсе. Только просит кусочек танца на представлении показать». «Дела!» — обалденно протянула художница. «Что там с музыкальными темами?» Вопрос задала из вежливости. Очень уж сверкали глаза у соседа, когда он про возню с правами говорил. А она, ой-ой, почти все прослушала. Вал радостно вывалил на нее очередной поток информации, правда, покомпактнее. Extra World при запуске восхождения не делали упора на музыку в игре. Возможно, поджимали сроки выхода игры. Или же создатели сочли самыми достоверными звуками в новом виртуальном мире. Звуки, что привнесут в них те, кто населит этот мир. Как неписи, так и игроки. И даже мобы. Гвалт торговых площадей. Треньканье барда-самоучки. Пение птиц в глухом лесу. Скрип костей скелетов. Удары стали о сталь. Музыку вынесли в отдельные места. Такие, как Ламьюсика. И дали простор для звукового наполнения бардом. Ведь хорошему барду во всякой группе найдется местечко. Музыкальные кристаллы, опять же, для записи и воспроизведения есть. Такие весьма популярны в трактирах. Восхождение не стоит на месте. Это видно по частым обновлениям, как крупным, вроде ввода новой расы, так и мелким, косметическим. А-ля говорящие почтовые феи. Мелочь, а колоритно. Добавлять живости игровому миру. Теперь же разработчики решили, что первозданные звуки природы и прочие естественные варианты озвучки – это хорошо, но не всегда или не всем достаточно. И решили начать масштабную работу над звуком. Привнести музыку в подземелья, в особенные локации, в ивентовые события, ненавязчивым фоновым сопровождением. Для битв с финальными боссами отдельные темы, более насыщенные, яркие. Музыку можно будет сделать громче, тише в настройках, а то и вовсе отключить, если хочется тишины. Или, скажем, натурального лязга костей из уничтожаемых скелетов. Соскучились по завываниям зомби или стрекоту насекомых в местах их обычного обитания? Не вопрос. Убираете фоновое музыкальное сопровождение и слушаете вой, рык, писк, шуршание и шебуршание. Возвращаясь к заслугам одного конкретного барда перед Тианеей. Первую часть его выступления в Ламьюсика разработчики хотят воспроизвести в долине, где растет изначальное древо. Там еще феечки живут. Сказочное место. Красочное воплощение грез и всего самого светлого, что только можно представить. Такому ода белому роялю идеально подойдет. Часть с вокализом Нереид отойдет неоткрытому пока подводному святилищу. Вал сделал попытку разузнать о его местонахождении, но на столь конкретный инсайт красноречия барда не хватило. Центральный отрывок, который художница нарекла «Симфонией Великой Сечи», в какой-то очень популярный данж для сотых уровней отправиться. И открытый лист для дальнейшего сотрудничества музыканта образовался. Двери Ламьюсика для него будут открыты всегда. Это залегендировали благодаря духу дирижера. Вроде как мог он при жизни давать допуск исполнителям, может и после смерти. Данную функцию у него не отбирал никто. А если Валу захочется сыграть с оркестром этой самой филармонии, то дух и там договорится со своим преемником на должности. Конечно, Вал со своим незапланированным концертом не первый и не единственный, с кем заключает соглашение Extra World. Локаций под озвучку множество, куда больше, чем созданных внутри игры или специально для игры мелодий. А еще за музыку платят. Соседская рожа сияла, что начищенный пятак. Значит, платят неплохо. Первыми, кто поделился своей музыкой для озвучивания живописных мест Тианеи, стал божественный дуэт. Две скрипки, известные как среди местных жителей виртуального мира, так и в реальности. Алекс Фаунд и Клариса Янг. Лишенные возможности играть в одном мире, они перенесли свое творчество, свою страсть к музыке в другой мир. Встать в один ряд с такими личностями для Вала явно много значило. Или это денежное вознаграждение за передачу авторских прав так воодушевило музыканта? Нике сложно было судить о мотивах относительно чужого человека, но она все же ставила на признание, а не на плату. Второе, как приправа, усиление вкуса от заслуженного достижения. «Круто! Что еще сказать?» Добавила еще приправки Вероника. «Поздравляю! Заслужил!» Кофе закончился. Хозяйка проявила доброту и щедрость. Еще по чашке бодрящего напитка и по паре бутербродов соорудила. А все почему? Потому что заинтересовалась новыми связями музыканта. Неживыми. Как верно заметил соседушка, мертвому девятый вал не страшен. И вообще многое не страшно. Им, ненависти, предстоит квест расследования в Лабьен, в ходе которого они запросто могут столкнуться с нежеланием опрашиваемых делиться информацией. Игроки пришли, разнюхали о грязных делишках кого-то явно не бедного, на руку нечистого, в методах неразборчивого и ушли. А те, кто им помог, остались в городе. Если прознают об их содействии, едва ли похвалят. Скорее укоротят на язык. Возможно, что и вместе с головой. Или с головами всех членов семьи. Увы, художница уже сталкивалась с работорговцами и не питала иллюзий о неких моральных качествах этих людей. Или, скорее, не людей. И сие определение вовсе не относится к принадлежности к той или иной расе игрового мира. Неупокоенная душа девочки по имени Тиша не дала бы соврать. Та цепочка заданий будто каленым железом отпечаток оставила в памяти. Радости не жизни, мелочи не жизни, смысл не жизни и, наконец, дело всей не жизни. Чем подвергать риску живых, стоит для начала расспросить мертвых. И теперь, благодаря талантам знакомого барда, у них появился выход на одного из призраков Лабьен. Сможет ли дирижер указать, кто связан на янтарном взморье с работорговлей – большой вопрос. Однако он может стать связующей нитью, что приведет их к более осведомленным духам. «А, чуть не забыл!» Соседушка отряхнул руки от хлебных крошек. Лин Мэйли прислала сообщение, что Джан Лэй вступил в клан. Мы это обговаривали, ты одобрила. Права у нее на прием есть, так что она сама его приняла, без согласования. Все ок. Ты же не против легкого самоуправства с ее стороны? Все правильно она сделала. С легким укором, ответила Ника. С чего ты вообще меня спрашиваешь, если все давно решено? На всякий. Вал пожал плечами. Он, Лэй, там уже развел бурную деятельность. Мэйли ему передала анкеты заявки от желающих вступить в клан. Он забурился в какой-то лес, где сам черт ногу сломит, зазвал туда претендентов и устроил им прохождение участка бурелома на скорость. «О!» — блеснула глазами художница и потерла руки. «Отличное начало. Всесторонне одобряю». После веселых лесных стартов он загнал на тренировочную арену тех, кто лучше справился, — продолжил музыкант. И там гонял бедолаг. 1 на 1, 2 на 2, 5 на 5. В итоге отобрал четверых. Мэйли права на прием давать не может, И сама она ушла на репетицию. Так что Лэй и четыре его подавана ждут тебя в игре. Глава клана оценила суровость отбора по итоговому числу 4. Заявок на днях было за сотню. Кто-то сам передумал, кому-то, вероятно, не подошло время тестирования. Даже если больше половины соискателей отвалилось заранее, то по конкурсу прошла где-то 1/10 из всей массы участников. А то и хуже соотношение. К тестам по своей воле присоединились парни, с которыми мы недолго качались вместе. Дополнил событийное описание Вал. Док, Лайферон, Ксунир и Флекинг. Ники у них, конечно. Язык заплетется 3 раза, пока выговоришь. Девушка покивала. Именно поэтому сама она этот квартет называла не иначе, как дубли. За двойные согласные в каждом из игровых имен 4. «Они в числе подаванов?» — уточнила Вероника. «Или как?» «Эти 4 уже в клане. Они ради встречи с Лэем подтянулись». Сосед легонько усмехнулся. «Там мечник, фанат раската грома, как оказалось. Их Лэй тоже прогнал и по бурелому, и по боевке. Одобрил. Берется их тренировать». «Рада за парней», — с немалым облегчением озвучила давние мысли глава ненависти. «А то все предели, кроме них. Взять взяли, а дальше сами как-то барахтайтесь». «Лэю осталось добрать одного человека». Вал потянулся, зевнул. Похоже, не выспался ради утреннего собеседования в Экстраволд. «Чтобы подать заявку на участие в ближайшем групповом турнире. До него 1,5 недели. Как он хочет от новичков добиться слаженной игры? Еще и без одного участника. Ну, ему виднее». 4+4. Ника отзеркалила зевок собеседника. Зевота — это заразительно. 8. Еще 1. 9. 10. Он сам, — докончил мысль художницы сосед. Лэй намерен быстро докачаться и победить в турнире. В групповой его части, с участниками от 20 по 30 уровни. И победить. Эхом повторила Вероника. 1,5 недели. Этот квартет, они так хороши? Переключилась на другую мысль девушка. Барби случайно закусилась с рандомными ребятами, а они, оказывается, все из себя рукастые. И я о том ни ухом, ни рылом. Укорила себя за некомпетентность как лидера Ника. Да обычные там парни, пожал плечами музыкант, который успел поиграть в одной группе с квартетом дублей. Про них Лэй сказал, что мотивации у них достаточно, а скилл он им подтянет. Прозвучало это чуть ли не пафоснее, чем предыдущее заявление о намерении победить. Не просто участие принять. Силы испытать, людей посмотреть, себя показать. Нет, победить в турнире. Джан как знак. Лэй как гром. Голосом Лин Мэйли прозвучало в памяти девушки представление их нового китайского друга. Он точно хочет прогреметь на всю Тианею. Что-то ей подсказывало, так и будет. А я? Что насчет меня? Когда соседушка утопал к себе, задалась вопросом Ника. Рэй предпочитает оставаться в тени, не выходить на глаза публики. Мася слишком занята. Крафт, мануфактура, финансы. Локи уже урвал свой кусочек славы, заняв летом 2-е место в соло-турнире. У Кена и Барби особенный взгляд на все, включая восхождение. Тяжело судить об этой парочке. Один слишком расчетлив, другая чересчур взбалмошна. Хели Вал — дискотека. Они свою славу снищут на танцевальном и музыкальном поприщах. И это, пожалуй, правильно. Монг. Изначально его персонаж — класс поддержки. Нынешний класс — вершитель. Не то, чем он поспешит похвастаться. В этом у лекаря и убийцы схожие взгляды. Рюку, график работы и семейные обстоятельства не позволят выкраивать время еще и на турниры. Только если все прочие игровые похождения на турнирную неделю исключить. Веронике скоро придется выходить на учебу. Даже если профессор Панченко, он же старый хрыч, согласно характеристике Стаса, не свалит обратно в свою академию художеств. Иначе отставание по многим предметам станет критическим. «Когда, если не сейчас?» — спросила себя она. По коже побежали мурашки. Нахлынули одновременно тревожность и предвкушение. Необычный коктейль эмоций. Его так и тянуло сравнить с остро-сладким китайским соусом. От принятого решения даже шаг изменился. В большую комнату Вероника шла легкой, чуть пружинящей походкой. Оно, решение это, спонтанным являлось лишь отчасти. Опробовать свои умения на турнире ей хотелось давно, но все как-то не складывалось, находились дела поважнее. Сейчас, на фоне заданий от дознавателя, заметим, без ограничений по срокам выполнения, можно было и в турнирную сетку ворваться. Из явных минусов нельзя уровень поднимать, а то заявку не примут или не допустят, если, скажем, подалась она 39-м, а в день боя заявилась на арену с 40-м. Это ограничение ненадолго. Полторы недели до старта мероприятия, неделя на все бои. Так растянуто, потому что и групповые сражения, и один на один, да по диапазонам уровневым, все в эту неделю втиснуты. Одновременно развернуто три арены. На каждую выделены судьи и комментаторы. Со всех ведутся онлайн-трансляции. Также можно лично понаблюдать за схватками с трибун и сделать ставочки на фаворитов. Игроки чаще всего азартны. Так разве может обойти этот момент администрация восхождения? Ставки – это золотые ручейки, у берегов которых сидят удильщики и ловят звонкие монеты. Застопорить набор уровней – не проблема. Срок недолгий, чтобы это стало каким-то затруднением. Опять же, было бы желание, решение найдется. Как быстро слить лишние проценты опыта, ей бестии наглядно продемонстрировали. В любой момент можно повторить. И до конца турнира не спешить сдавать задания. Если же возникнет экстренная ситуация, дознаватель Гройд кажется вменяемым и договороспособным. Такой может повременить с наградой, коли его о том попросят. Скажем, разузнает ненависть о каком-то зверстве на территории Триумвирата, которое можно и нужно предотвратить, но сил самой ненависти на то явно недостаточно. Тогда привлечь Орден Балеона будет не глупостью, а тактическим ходом. Это все были сплошные фантазии, допущения на тему. Ведь в расследованиях пропажи эльфийки и людей, стоящих за торговлей живым товаром, они пока что ни на шажок не продвинулись. Только носы любопытные сунули в город-порт Лабьен, да там и сгинули. Смыло их, как палую листву, и мелкий мусор уносит в ливневку потоки дождевой воды. Ника вымыла чашки из-под кофе, ополоснула тарелки, на которых разносила бутерброды, наскоро вытерла руки, чтобы проверить мобильник. Он тренькал входящим сообщением, когда художница домывала посуду. Вздохнула о необходимости прочистки труб, пока вода с пеной от моющего средства крутились воронкой над сливом. Ненависть так просто не сольешь. Палец, как перст указующий, возвысился над головой Вероники. Вверх, к оранжевому потолку и грядущим свершениям направляла его глава ненависти. Текст был от куратора. «Заеду завтра в 9. Есть модель». «Ага». Емко и кратко откомментировала этот преподавательский сигнал студентка. И отправилась в комнату, дабы обеспечить едой и водой попугайку, а себя незабываемыми приключениями.